Глава 22. Первым делом Валандер заехал в управление и забрал мейл Итерберга, а по дороге в Хёэр позволил себе в нарушение собственных правил взять пассажира. Выехав из Истада, притормозил и подсадил голосующую женщину. Лет 30, с длинными темными волосами, на плече рюкзачок. Он и сам не знал, почему остановился. Возможно, просто из любопытства. С годами автостопщиков у въездов в города и на обочинах почти не стало. Дешевые автобусы и самолеты отправили этот способ передвижения в забвение. Сам он в юности дважды, в 17 и в 18 лет, ездил автостопом в Европу, хотя его отец был решительным противником подобного авантюризма. Оба раза он сумел добраться до Парижа и обратно. Память до сих пор сохранила минуты безнадежного ожидания на мокрых обочинах, тяжеленный рюкзак и занудливость водителей. Но ярче всего запечатлелись два случая. Один раз по дороге домой он стоял на выезде из бельгийского Гента, шел дождь, денег почти не было. И тут рядом остановился автомобиль, который довез его аж до Хельсинборга. Ощущение счастья. Одним махом добраться до Швеции не забылось по сей день. Второе воспоминание тоже бельгийское. Субботний вечер, на этот раз по дороге в Париж, он застрял в маленьком городишке далеко от магистральных шоссе, съел в дешевом ресторанчике тарелку супа и пошел искать какой-нибудь виадук, под которым можно заночевать. Как вдруг заметил у дороги мужчину, прямо перед каким-то монументом. Тот поднес к губам трубу и сыграл печальную вечернюю зорю. Он понял, что эти звуки — память по солдатам, убитым в двух мировых войнах. Это мгновение взяло его за душу и навсегда осталось с ним. Теперь же ранним утром на обочине стояла женщина, подняв вверх большой палец. Она словно явилась из другого времени. Когда он притормозил, бегом бросилась к машине, села рядом с ним. До Хёэра ей было по пути, а дальше она поедет в Смоланд. От нее крепко пахло духами, вид крайне усталый. На юбке, которую она натянула на колени, угадывались какие-то пятна. Уже притормаживая, Валандер пожалел, зачем ему подвозить совершенно чужого человека, о чем с ней говорить. Она молчала. Он тоже. В рюкзаке у нее зазвонил телефон. Она достала его, что-то прочла на дисплее, отвечать не стала. «Мешают они», — сказал Валандер. «Телефоны. Можно не отвечать, если не хочешь». Говорила она на сконском диалекте. Валандер подумал, что она, скорее всего, из Мальмё, из рабочей семьи. Попробовал представить себе, где она работает, как живет. Кольца на левой руке отсутствовали. Беглый взгляд на ее руки сообщил также, что ногти обгрызены до основания. Валандер отбросил мысль, что она работает в больнице или парикмахерской, и официанткой тоже вряд ли. К тому же вроде как нервничает, кусает нижнюю губу, прям-таки жует. «Долго стояли?» — спросил он. «Минут 15. Пришлось выйти из предыдущей машины. Водитель стал приставать». Отвечала она деловито, безучастно, явно не хотела вступать в разговор. Валандер решил, что больше не будет проявлять любопытство. В Хёэре она выйдет, и больше они никогда не встретятся. Мысленно он подыскивал ей подходящее имя и в конце концов решил, что в его памяти она останется Карлой, которая появилась из ниоткуда и которую он напоследок увидит в зеркале заднего вида. Он спросил, где ее высадить. «Я проголодалась», — сказала она, — «где-нибудь возле кафе». Он высадил ее у придорожного ресторана. Она слегка застенчиво улыбнулась, поблагодарила и исчезла. Валандер выжил сцепление, снова выехал на шоссе и вдруг потерял представление, куда направляется. В голове полная пустота. Он в Хёэре высадил автостопщицу. Но почему он здесь? Его захлестнула паника. «Надо успокоиться». Он закрыл глаза, подождал, пока все придет в норму. Только через минуту он вспомнил, куда держит путь. Откуда приходит эта внезапная пустота? Что перекрывает ток мыслей? Почему врачи не говорят, что с ним творится? Он поехал дальше. Последний раз он навещал этого человека лет 5-6 назад, но дорогу помнил. Она петляла по небольшому лесному массиву, вела мимо пастбищ, где бродили исландские лошадки, затем спускалась в лощину. Там-то и стоял краснокирпичный дом, такой же обветшалый и запущенный, каким запомнился ему по прошлому визиту. Единственная очевидная перемена — новенький почтовый ящик возле открытой калитки, у которой разворачивались почтовые машины и мусоровозы. На почтовом ящике крупными красными буквами написано «Эбер». Валандер заглушил мотор, но из машины не вышел. Вспомнил первую встречу с Германом Эбером. Было это 20 с лишним лет назад, в 1985 или 1986, в ходе полицейского расследования, когда Эбер нелегально пробрался в Швецию из Восточной Германии. Он просил политического убежища и, в конце концов, получил его. Валандер первый допрашивал Эбера, когда однажды вечером тот появился в Истаде возле полицейского управления и заявил, что бежал из ГДР. Он хорошо помнил их спотыкающуюся беседу по-английски и собственную недоверчивость, когда Эбер рассказал, что он сотрудник восточно-германской госбезопасности, Штази, и опасается за свою жизнь, если не получит политического убежища. Затем это дело исчезло со стола Валандера. Лишь позднее, получив в Швеции вид на жительство, Эбер сам связался с ним. За поразительно короткий срок он научился прям-таки бегло говорить по-шведски и наведался к Валандеру на службу, чтобы поблагодарить. «За что?» — спросил Валандер. И Эбер рассказал, до какой степени его удивило, что полицейский может отнестись к человеку из недружественной страны так доброжелательно, как Валандер. Но мало-помалу он убедился, что злобная пропаганда, которую ГДР вела против своего внешнего мира, мало соответствует реальности. «Кого-то он должен поблагодарить», — сказал Эбер. И символически выбрал Валандера. Затем они осторожно начали общаться, поскольку большой страстью в жизни Германа Эбера оказалась итальянская опера. Когда рухнула Берлинская стена, Эбер со слезами на глазах сидел у Валандера на Мария Гаттон и смотрел по телевизору прямой репортаж об этом историческом событии. В долгих беседах он поведал Валандеру, как его, пылкого сторонника тамошней политической системы, стали все больше охватывать глубокие сомнения. А одновременно в нем росло презрение к себе. Ведь он принадлежал к числу тех, что держали под контролем, преследовали и мучили других сограждан. Сам он занимал привилегированное положение. Даже на одном грандиозном банкете сподобился пожать руку Эриху Хонекеру и очень тогда гордился. Но как же? Пожал руку великому лидеру. Позднее-то предпочел бы не пожимать. В конце концов, сомнения в собственной деятельности и растущее ощущение, что Восточная Германия — политический проект, обреченный на гибель, настолько усилилось, что он решил бежать. А Швецию выбрал просто потому, что, по его оценке, побег мог увенчаться успехом. Под чужим именем он сумел попасть на один из паромов, идущих в Треллеборг. Валандер знал, Эбер по-прежнему очень боится, что прошлое однажды настигнет его. ГДР не существует, но его жертвы живы. Конечно, излечить этот страх невозможно, он сидит в нем и, пожалуй, никогда не исчезнет окончательно. С годами Эбер все больше замыкался в себе, их встречи становились все реже и в итоге прекратились. Поводом для последней встречи послужил дошедший до Валандера слух, что Эбер захворал, и однажды в воскресенье он махнул в Хёэр посмотреть, что там происходит. Эбер выглядел как обычно, разве только похудел немного. Он был лет на 10 моложе Валандера, но словно бы постарел быстрее. Валандер много размышлял о судьбе Германа Эбера, когда возвращался домой после этого неудачного визита, во время которого оба сидели и молчали. Дверь красно-кирпичного дома приоткрылась. Валандер вылез из машины. «Это я!» — крикнул он. «Твой старый истоцкий приятель!» Герман Эбер вышел на крыльцо в старом тренировочном костюме, который, как подозревал Валандер, прихватил с собой, когда бежал из Восточной Германии. Двор завален хламом. «Уж не расставил ли Герман Эбер вокруг дома?» Хитроумные ловушки мелькнуло в голове. Эбер смотрел на Валандера, щурил глаза, словно долго сидел в потемках. «Ты», — сказал он, — «когда ты приезжал последний раз?» «Несколько лет назад». «А ты разве заезжал ко мне?» «Небось, не знаешь, что я перебрался за город». Герман Эбер покачал головой, почти совершенно лысый. Бегающий взгляд подтверждал, что давний страх перед местью так и не исчез. Эбер кивнул на ветхий садовый стол и несколько хлипких кресел. Ясно, пускать его в дом он не хочет. У Германа Эбера всегда было не прибрано, однако до сих пор не случалось, чтобы он отказывался впустить его в дом. «Может, там совсем скверно?» — подумал Валандер. «Может, вконец грязью зарос, живет, как на помойке?» Он осторожно сел, выбрав наименее шаткое с виду кресло. Герман Эбер стоял, прислонясь к стене дома. Интересно, сохранил ли он остроту ума, которая прежде составляла его главную отличительную черту? Голова у Эбера была светлая, хотя жизнь, которую он вел, во всех отношениях противоречила его интеллектуальному потенциалу. Не раз он удивлял Валандера, приходя на условленные встречи немытым, прямо-таки вонючим. Одевался он странно, порой мог посреди зимы ходить в летней одежде, но под этой наружностью, способной смутить и даже вызвать отвращение, скрывался ясный ум. Валандер обнаружил это еще в начале знакомства. Его манера анализировать то, что уже не было восточно-германским чудом, помогла Валандеру заглянуть в общественную систему и в политику, прежде совершенно ему чуждую. Зачастую Герман Эбер выказывал недовольство и раздражение, когда Валандер задавал вопрос о его работе в Штази. Здесь по-прежнему было уязвимое больное место, тяжкое бремя, от которого он не сумел избавиться. Но если Валандер запасался терпением, Эбер в конце концов начинал рассказывать. Однажды вдруг сообщил, просто, без прикрас, что одно время работал в секретном подразделении, занимавшемся исключительно убийством людей. Вот почему его имя немедля всплыло в мозгу Валандера, когда Итерберг по телефону сообщил о заключении судмедэксперта. Эбер сел. Валандер отметил, что на сей раз скверного запаха нет. Посреди захламленного двора стоял маленький детский бассейн с водой. Рядом на столике полотенце, мыло, пилки для ногтей и прочие инструменты. В представлении Валандера здорово смахивающие на орудие пыток, но что Эбер использовал бассейн вместо ванны, определенно не подлежало сомнению. На крыльцо он вышел с бумагами в руке. За ушами торчали карандаши с ластиками на конце. Все годы в Швеции Эбер зарабатывал на жизнь, составляя кроссворды для немецких газет. Его коньком были по-настоящему трудные кроссворды для самой продвинутой публики. Вообще, составление кроссвордов — большое искусство. Надо ведь не просто разместить слова при минимальном количестве черных клеточек. Непременно требуется нечто большее, трудноопределимая тема, к примеру, ассоциация между разными историческими фигурами. Так он описывал Валандеру свою работу. Валандер кивнул на Эберовой бумаге. «Новые сложности. Самое сложное, что я когда-либо делал. Кроссворд чьи самые элегантные путеводные нити находятся в классической философии. Смысл-то, наверное, все же в том, чтобы люди могли решить твои кроссворды. Герман Эбер не ответил. У Валандера вдруг мелькнула догадка. Сидящий перед ним человек в старом изношенном тренировочном костюме, наверное, мечтает составить кроссворд, который никто решить не сумеет. На миг он подумал, уж не свихнулся ли Эбер от своего страха? Или от жизни в этой лощине, где окрестные холмы словно бы стенами подползают все ближе? Кто знает. В сущности, Герман Эбер так и остался для него совершенно чужим человеком. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. Выложил на стол заключение судмедэкспертизы и спокойно, методично рассказал обо всем, что произошло. Герман Эбер нацепил грязные очки. Несколько минут изучал документ. Потом вдруг встал и скрылся в доме. Валандер ждал. Прошло 15 минут, а Эбер не возвращался. Может, прилег, — подумал Валандер. Или затеял стряпню и начисто забыл про визитера на улице, в хлипком садовом кресле. Ладно, подожду. Растущее нетерпение действовало на нервы. Он решил дать Эберу еще 5 минут. В тот же миг Герман Эбер вернулся. В руке он держал какие-то пожелтевшие страницы, а под мышкой толстую книгу. «Это все из другого мира», — сказал он. «Пришлось поискать». «И кое-что ты, как видно, нашел?» «Умно с твоей стороны приехать ко мне. Ведь я единственный, кто способен оказать тебе нужную помощь. С другой стороны, ты должен понять, что это пробуждает множество дурных воспоминаний. Я плакал, когда искал». «Ты не слышал?» Валандер покачал головой. «Наверняка Эбер преувеличивает. На его лице нет ни малейшего следа слез». «Эти вещества мне знакомы», — продолжал Эбер. «Они выводят меня из зачарованного сна, в каком я предпочел бы оставаться до конца моих дней. Итак, тебе известно, что это такое?» «Предположительно. Ингредиенты — синтетические вещества, упомянутые судмедэкспертом, с очень высокой степенью вероятности те же, с какими я некогда работал». Он умолк. Валандер ждал. Герман Эбер не любил, когда его перебивали. Однажды после нескольких порций виски он признался Валандеру, что это связано с властью, какой он обладал, как высокопоставленный офицер Штази. В ту пору никто не смел ему перечить. Эбер прижимал к себе толстую книгу, будто священное писание. Вроде бы колебался. Валандер призвал себя к осторожности. Черный дрозд уселся на край детского бассейна. Эбер поспешно хлопнул книгой по столу, дрозд исчез. Валандер вспомнил, что немец испытывает загадочный, труднообъяснимый страх перед птицами. «Рассказывай», — сказал Валандер, — «что за вещества ты можешь определить? Я имел с ними дело 1000 лет назад. Думал, они исчезли из моей жизни. И вдруг в один прекрасный летний день являешься ты и напоминаешь мне о том, что я хотел бы начисто вычеркнуть из памяти». «Что именно ты хотел вычеркнуть из памяти?» Герман Эбер вздохнул, поскреб лысину. Валандер знал, надо держать его в теме, иначе он живо вернется к своему супчику и исчезнет в бесконечных рассуждениях о кроссвордах. «Что ты хочешь вычеркнуть из памяти?» — повторил Валандер. Герман Эбер принялся покачиваться в кресле, не отвечая. Валандер чувствовал, что терпение вот-вот лопнет. «Кто именно умер? В данный момент не имеет значения», — решительно сказал он. «Я хочу знать, можешь ли ты идентифицировать эти вещества. Раньше я находился в непосредственной близости от них». «Такого ответа недостаточно. В непосредственной близости? Поточнее, пожалуйста». «Не забывай. Когда-то ты обещал, что окажешь мне услугу, если я о ней попрошу». «Я ничего не забыл». Эбер покачал головой. Валандер видел, что ситуация мучительна для него. «Не спеши», — сказал он. «Мне необходим твой ответ, твои соображения и комментарии, но я не тороплюсь. Если хочешь, заеду попозже. Нет-нет, останься. Мне просто нужно время, чтобы вернуться к тому, что было когда-то. Как бы откопать туннель, который я тщательно засыпал». Валандер встал. «Пойду прогуляюсь. Погляжу на исландских лошадок. Полчаса. Мне нужно полчаса». Герман Эбер утер потный лоб. Из лощины Валандер прогулялся к ближайшему пастбищу. Лошади тотчас сбежались к ограде, принялись обнюхивать его руки. В мозгу всплыло воспоминание. 12-летняя Линда. Однажды, придя из школы, она сообщила, что хочет иметь лошадь. Был это в самый трудный период их с Моной жизни, который в итоге привел к окончательному разрыву. Валандер тогда сразу подумал о своем друге, Стэне Видене, который тренировал рысаков. Он всегда держал в конюшне несколько верховых лошадей и наверняка разрешит Линде бывать там, но Мона сказала нет. Кончилось все тем, что Линда заперлась в своей комнате, а что было после, он помнит смутно. Но дочь никогда больше не говорила о лошадях. Никогда. Время истекло. И Валандер пошел обратно. Поднялся ветер. С юга надвигались тучи. Герман Эбер неподвижно сидел в садовом кресле, когда Валандер отворил ветхую калитку. На столе лежала еще одна книга, старый ежедневник в коричневом переплете. Эбер заговорил, едва только Валандер сел. Когда он волновался, вот как сейчас, голос у него звучал резко, почти крикливо. Случалось, Валандер с неудовольствием представлял себе, что чувствовали те, кого Герман Эбер допрашивал, когда твердо верил, что Восточная Германия — земной рай. «Игорь Киров», — начал Эбер, — «также известный как Борис. Это его артистический псевдоним, кличка, которой он пользовался, советский гражданин, ответственный связной с одним из особых отделов КГБ в Москве. В Восточный Берлин он приехал за несколько месяцев до постройки стены. Я лично встречал его несколько раз, но непосредственно с ним не работал. Однако слухи ходили весьма однозначные. Борис — мастер своего дела. Ошибок и небрежности ближайшему окружению не спускал. Всего через несколько месяцев целый ряд высших чинов Штази был переведен на другую работу или понижен в звании. Он был, так сказать, русский важняк, наводящий ужас рука КГБ в Восточном Берлине. За полгода до появления у нас он раскрыл лучшую агентурную сеть Великобритании. Не то трое, не то четверо агентов были казнены после секретных или суммарных судебных процессов. В нормальной ситуации их бы обменяли на советских или восточно-германских агентов, сидевших в лондонских тюрьмах. Но Борис пошел прямо к Ульбрихту и потребовал казнить английских шпионов. Хотел как следует пугнуть за границу. А заодно и тех, кто в самой Восточной Германии придумывал при случае совершить предательство. Не пробыв в Восточном Берлине и года, Борис сделал себя устрашающей легендой. Говорили, что живет он просто. Никто не знал, женат ли он, есть ли у него дети, пьет ли он или, к примеру, играет ли в шахматы. Сомнению не подлежало только одно. Он проявил уникальные способности, создав эффективную систему сотрудничества между Штази и КГБ. Когда пришел конец, все буквально разинули рот. Да вся Восточная Германия разинула бы рот, если бы общественность узнала, что произошло. Но дело, разумеется, замолчали. А что случилось? Однажды он исчез. Как фокусник. Накинул на голову платок и... раз! Нету его. Только, ясное дело, никто не рукоплескал. Великий герой продал душу англичанам. Ну и США, конечно. Как он умудрился скрыть, что в ответе за казнь английских агентов, я не знаю. Может, скрывать и не понадобилось? Службы безопасности, чтобы функционировать, должны быть циничны. И КГБ, и Штази осрамились, получили по носу, полетели головы. Ульбрихт ездил в Москву, вернулся пришибленный, хотя он навряд ли был виноват, что Бориса не разоблачили. В тот раз Маркус Вольф, глава Штази, чуть не загремел в опалу. Вернее, наверняка бы загремел, если бы не издал приказ, который возвращает нас к тому, из-за чего ты нынче оказался здесь. Приказ первостепенной важности. Валандер угадал связь. Борис должен был умереть. Совершенно верно. И не просто умереть. Все должно было выглядеть так, будто он, замученный раскаянием, покончил с собой. Причем оставил прощальное письмо, где называл свое предательство непростительным. Будто, покаявшись перед советами Восточной Германии, принял смерть от огромного презрения к себе и большой дозы нашего спецснотворного. И как это произошло? Я в тот период работал в лаборатории неподалеку от Берлина. В местечке, по странному стечению обстоятельств, расположенном довольно близко от Ванзеи, где нацисты когда-то постановили, как им решать еврейский вопрос. Неожиданно в лаборатории появился новый сотрудник. Герман Эбер замолчал, кивнул на ежедневник в коричневом переплете. «Как я понял, твое дело связано с ним. Но мне пришлось поискать его имя». Память подвела, хотя обычно такого не случается. У тебя-то как с памятью? — Нормально, — коротко ответил Валандер. — Продолжай. Герман Эбер, похоже, заметил его нежелание говорить о памяти. Чуткое восприятие интонаций и подтекстов, — подумал Валандер, — наверняка особенно сильно развито у людей, которым довелось работать в секретной службе, где опрометчивость или ошибочная оценка могут закончиться расстрелом. «Клаус Дитмар», — сказал Эбер, — «попал к нам прямиком от Пловчих. Я точно знаю, хотя официально он никогда не числился их тренером. Принадлежал к тем, что стояли за великим спортивным чудом, сделали его реальностью, маленький, худой, с бесшумными движениями и девичьими руками. Его облик и манеры легко могли ввести в заблуждение. Ведь он держался так, будто просил прощения за то, что существует. Однако он был коммунист-фанатик, который вечерами перед сном наверняка молился за здравие Вальтера Ульбрихта. Он возглавил группу, в которую вошел и я. Перед нами стояла одна единственная задача — разработать препарат, который убьет Игоря Кирова, оставив в организме лишь следы обычного снотворного. Герман Эбер встал и опять скрылся в доме. Валандер не устоял перед соблазном глянуть в окно на фронтоне и оказался прав в своих предположениях. Внутри царил жуткий хаос. Повсюду газеты, журналы, одежда, мусор, тарелки, остатки еды. Среди залежей мусора протоптано подобие тропинки. Валандеру почудилось, будто смрад проникает сквозь стекла наружу. Солнце зашло за тучу. Эбер вернулся, подтягивая тренировочные штаны, сел, поскреб подбородок, словно на него внезапно напала чесотка. Валандер быстро подумал, что ни за что на свете не поменялся бы местами с этим человеком и был сейчас беспредельно счастлив, что таков, как есть. «Мы потратили около 2 лет», — продолжил Герман Эбер, разглядывая свои грязные ногти. «По мнению многих из нас, Штази задействовала слишком большие ресурсы, чтобы добраться до Игоря Кирова. Но ведь на карте стоял престиж. Киров принес присягу Священной Коммунистической Церкви, и нельзя допустить, чтобы он жил в грехе. В более-менее скором времени мы создали химическую комбинацию, которая напоминала заурядные снотворные, какие тогда продавались в Англии по рецептам. Сложность состояла в том, чтобы, улучив минуту, проскользнуть сквозь окружавшие его защитные барьеры, обмануть его бдительность. Он знал, что сделал и какие ищейки идут по его следу. Герман Эбер неожиданно раскашлялся. В бронхах хрипело. Валандер ждал. Поднявшийся ветер холодил ему затылок. Каждый агент знает, что самое важное в его или ее жизни — постоянно менять привычки, — сказал Герман Эбер, когда приступ кашля утих. Киров тоже знал. Но он упустил малюсенькую деталь. И эта оплошность стоила ему жизни. По субботам около трех он ходил в паб в Ноттинг-Хилле, смотрел там по телевизору футбол. Сидел всегда за одним и тем же столом, пил свой русский чай. Приходил без 10:30 и уходил по окончании матча. Наши верхолазы, которые могли пробраться куда угодно, довольно долгое время держали Кирова под наблюдением и в итоге придумали, каким образом можно его убрать. Слабым звеном были две официантки, которых иной раз подменяли случайные люди. Тут мы и могли подставить своих. Казнь состоялась в субботу, в декабре 72-го. Фальшивые официантки подали ему отравленный чай. В донесении, которое я читал, было точно указано, что в последнем матче, какой Киров видел в своей жизни, играли команды Бирмингема и Лестера. Закончилась игра в ничью, со счетом 1-1. Он вернулся к себе на квартиру и через несколько часов умер в своей постели. Британская секретная служба поначалу не сомневалась, что это самоубийство, ведь письмо с отпечатками его пальцев, написанное его почерком, было более чем убедительно. Они прямо-таки ликовали. Игорь Киров, в конце концов, получил свое. Герман Эбер задал несколько вопросов насчет погибшей женщины. Валандер постарался ответить как можно подробнее. Но нетерпение внутри нарастало. Не хотел он сидеть тут и отвечать на вопросы Эбера. А тот, видимо, почувствовал его раздражение и умолк. «Итак, по-твоему, Луиза умерла от того же препарата, что и Игорь Киров?» «По всей вероятности, да». «В таком случае, выходит, ее убили?» «Самоубийство — только видимость. Если судмедэксперт ничего не напутал, такое вполне возможно». Валандер недоверчиво покачал головой. В его представление это, ну, никак не вписывалось. «Кто сейчас изготовляет эти препараты?» «Ни ГДР, ни Штази уже не существует. Ты сидишь тут, в Швеции, составляешь кроссворды. Секретные службы существуют всегда. Меняют название, но существуют. Те, кто воображает, будто в современном мире шпионажа стало меньше, ничего не поняли. И не забывай, кое-кто из старых мастеров жив по сей день». «Мастеров?» Герман Эбер чуть ли не с обидой ответил. «Что бы мы ни делали, что бы о нас ни говорили, мы были специалистами, знали свое дело». «Но почему так случилось именно с Луизой фон Энке?» «На этот вопрос я, разумеется, ответить не могу». «Уверен?» «Уверен при той информации, какую ты мне предоставил?» Валандер вдруг ощутил усталость и беспокойство. Встал и, пожав Герману Эберу руку, сказал на прощание. «Я наверняка еще вернусь». «Понятно», — отозвался Герман Эбер. «В нашем мире встреча происходит в самое странное время». Валандер сел в машину и поехал домой. Перед круговой развязкой на въезде в Истад пошел дождь. Когда он выскочил из машины и отпирал входную дверь, лило как из ведра. Юсси лаял в своем загоне, Валандер сел за кухонный стол, глядя, как дождь барабанит по стеклу. С волос капала вода. Он не сомневался, что Герман Эбер прав. Луиза фон Энке не кончала самоубийством. Ее убили.